Я сошел с эспланады, влился в узкие улочки и приблизился к воротам Сиона, у которых толпился народ. Группа христиан слушала, о чем говорила монахиня. Это была маленькая женщина лет 60 с живыми глазами. Ее голову покрывал черный платок, с шеи на черное платье свисал деревянный крест. Она обращалась к паломникам, пришедшим на Святую Землю, вслед за миллионами людей, которые, начиная с первых веков нашей эры, пускались в длительное путешествие, чтобы открыть места, откуда пошла их вера, чтобы поразмышлять, перечитать тексты Библии. «И да пребудет мир в этих стенах ради любви моих братьев, моих друзей. Позвольте сказать, да будет мир в этих стенах ради любви к Дому Божьему. Помолимся же за его счастье в Царстве Небесном, ибо скоро, говорю вам, земной Иерусалим станет Иерусалимом Небесным». Я вслушался в голос монахини, дрожавшей от волнения, и вдруг ощутил, как к моей спине прикоснулось холодное лезвие. Я чуть было резко не обернулся, но услышал голос, прошептавший мне на ухо: «Не двигайся». Но чтобы попасть в Царство Небесное, мы должны покаяться и осознать, насколько мы пока недостойны его, продолжала монахиня, которую все называли сестра Розали. Я принадлежу к поколению, выросшему во времена Третьего Рейха, и из-за преступлений нашей нации суд Божий покарал Германию. Именно на руинах Второй мировой войны 50 лет назад и родилась община сестер Марии. С самого начала она призывала к покаянию. Что такого мы сделали евреям, сыновьям и дочерям Израиля? Что плохого мы сделали Союзу? «Что вам от меня надо?» — пробормотал я, не оборачиваясь. «По моему знаку ты пойдешь вперед. Одно лишнее движение, и ты мертв. Тяжек груз на наших душах. Мы должны исповедоваться в наших грехах. Пора, друзья мои, пока не настал час апокалипсиса. Пора раскаяться в нашем равнодушии и недостатке любви». Сестра смотрела на меня. У нее были ясные голубые глаза, высокие скулы с румянцем, круглый личико и маленький, как у куколки, ротик. Знаком я пытался привлечь ее внимание. Я двигал бровями, глазами старался указать на напавшего, но чем больше я гримасничал, тем неотрывнее она смотрела на меня, настойчиво, будто отвечая на мой немой крик. «Тише», — продолжила она, — «давайте помолчим, чтобы поразмыслить и признать свои ошибки». В толпе слышались шушуканье, удивленные, возмущенные. Некоторые уже отошли в сторону, и никто не заметил грозившую мне опасность. «Иди», — произнес мужской голос. Я повернул голову. У ворот нас, похоже, ждала машина с тонированными стеклами. Круто повернувшись, я побежал. Уже на Виа Долороса я споткнулся и упал. Какая-то старушка помогла мне подняться, и я снова побежал, преследуемый убийцами. Судя по крикам, их было несколько. Я упал еще раз, потом еще. Изнемогая, тяжело дыша, я вбежал в христианский квартал. Мышцы сводило от напряженного бега, и я чувствовал, как подкашиваются ноги. От боли я был как пьяный. Иерусалим, подобно супруге, с золотыми солнечными глазами, своими лучами пронзал мою душу, а от пленительного голоса трепетало сердце. Ее кроваво-красные губы имели привкус граната, а тело источало запах алоэ и корицы. Бежал я уже машинально. Голова кружилась, я дышал все тяжелее, поневоле ощущая все ароматы, испарение стен, нагретых солнцем, и запахи пряностей, горячих и солоноватых. Я чувствовал все цвета, содержавшиеся в них — желтый, коричневый, янтарный, красный, фиолетовый. Свет перемежался тенью, и я двигался, как в беспамятстве. В сумерках мерцали тысячи и тысячи звездочек, и свет приходил ко мне свысока, а страх за свою жизнь и хриплые выдохи помогали бежать. Свет заходящего солнца и его теплое дыхание делали более ощутимой тайну моей загробной жизни. Мне нужно было остановиться, отдышаться. Я уже добежал до церкви гроба Господня и проскальзывал между толпой паломников и лабиринтом сооружений, принадлежавших христианам, римлянам, грекам, армянам, коптам и эфиопам. Я надеялся оторваться от преследователей, но они не отставали. Мне удалось забежать в какой-то темный угол, и оттуда я увидел двух мужчин. Нижняя часть их лиц была закрыта куфиями. Преследователи тоже пробирались сквозь толпу, вертя головами. Задыхаясь, я прошел перед широким куполом Анатазиса, вдоль базилики с вкраплением Голгофы и направился в Голгофскую часовню. От алтаря виден был холм, состоявший на нем крестом. Я не обернулся, я знал, что они где-то поблизости. Двое мужчин в черном, с лицами, закрытыми красными куфиями. Перед мраморной плитой, напоминавшей о месте, где лежало тело Иисуса, я спрятался за колонной, не отрывая глаз от входа, ожидая и боясь появления врага. Я увидел два силуэта, возникших на входе, против света. Сам не зная почему, я снова побежал, на этот раз к эспланаде храма, куда ведут 8 лестниц, каждая поддерживаемым портиком с 4 арками. В южной части эспланады стоял мечеть Аль-Акса, перед ней был вестибюль с 7 аркатурами. Но я не имел права входить в мечеть и не мог укрыться из-за боязни попрать ногами святая святых, расположенную как раз под нею. Тогда, покинув арабский квартал, я бросился в еврейский и несся до изнеможения до западной стены, к последнему месту, где у меня был шанс выжить. Я свернул влево к небольшой пристройке со сводчатым потолком, служившей синагогой, и вошел в нее. Мои преследователи остались снаружи. Я добрался до маленькой задней двери и удрал. Тогда я умолк, и они вырвали мои члены и кинули мои ноги в грязь. Глаза мои затуманились от совершенного зла, уши заложило, мне стало противно, проявились дурные наклонности сатаны. Наконец-то мне удалось оторваться от них под прикрытием полиции, охранявшей стену. Я прошел вместе с полицейскими до ворот Сиона, сел в такси и поехал к отелю, где остановилась Джейн, возле Кинг-Дэвида, в центре нового города. Отель был белый, как стены храма. Из холла я позвонил Джейн, который назначил мне встречу в Кинг-Дэвиде. Там, в приглушенной атмосфере просторного холла, тихо переговаривались американские туристы. Только там, среди стильной английской роскоши 30-х годов, отличавшейся обилием бархата, я немного пришел в себя. «Ари, что с тобой?» — сразу спросила Джейн, войдя и заметив мои мучительные попытки принять удобную позу. От такой пробежки страшно болели мышцы. «Ничего особенного», — ответил я, поглядывая на карту, которую протягивал нам официант. «Я бежал от каких-то мужчин в масках. Сразу вспомнилось, что я не ел уже сутки, и что, хотя я и привык поститься, мне, тем не менее, все же надо было есть и пить. Для Джейн и себя я заказал хумус и фалафель, единственные израильские блюда, предлагаемые западной кухне отеля. Я не пробовал их с тех пор, как обосновался в Кумране. Ты уверен, что хочешь продолжать, Ари?» С беспокойством спросила Джейн. Я показал ей на газету, лежавшую рядом на журнальном столике. «Говорят, полиция ищет в районе Кумрана. Есть риск, что они нас найдут, Джейн. Найдут и станут подозревать. Конечно же, я должен продолжать. Говорят, они сейчас ведут расследование у самаритян из-за их жертвоприношений. Ты полагаешь, что виновных несколько? Вне всякого сомнения. За мной только что бежали двое. Здесь замешан не один человек, а целая группа. Но кто же они? Этого я не знаю. Во всяком случае, охота идет именно на тебя. И ты думаешь, я могу спрятаться и отказаться от боя?» «Да, конечно», — уверенно сказала Джейн. «Ты выбранный, избранный, мессия, и поэтому ты должен страдать, не так ли? Страдать и умереть, когда ты остановишься, Ари». Джейн рассматривал меня со странным выражением. Я увидел в ее глазах тот же страх, что и накануне, когда открыл ей, какова была моя миссия. «Как и моя мать, ты не признаешь моих стремлений, но в жизни есть другие цели, нежели игра в журналиста-археолога, ищущего утерянные сокровища». «Сокровище-то сказочное. Это уже вопрос денег. Она пожала плечами и отвела глаза. Я понял, что обидел ее. Она раскрыла кейс, бывший при ней, и достала из него ноутбук. Это еще зачем? Я работаю, бросила она. Одна. Джейн, ради бога, прости меня, я не хотел. Я брякнул, не подумав. Не отвечая, она заиграла на клавишах, и вскоре появился листок, свернутый наподобие наших свитков. Ну вот, подумал я, через тысячелетия мы снова возвращаемся к свиткам. Смотри, сказала она, вот текст статьи о медном свитке. В известном медном свитке содержится описание сокровищ с указанием географических мест их нахождения. Найденный в гроте номер 3 в 1955 году, он дал толчок к изучению кумранских свитков. Томас Альмонд из Манчестерского университета с помощью швейной машинки разрезал свиток на куски, сфотографировал полосы, затем восстановил его. Профессор Петер Эриксон помогал ему промывать и расшифровывать текст. В общей сложности в свитке имеется 12 колонок с 5 описями. Каждая написана древнееврейскими нелитературными идиомами. В них указаны места, среди которых гроты, могилы, акведуки. Количество ценностей огромно. Отличаются они размерами и свойствами. Причина написания на меди до сих пор неизвестна. Не знаем мы, кем написан текст, и реальны ли или выдуманы перечисленные в нем сокровища. Большинство исследователей полагают, что список, приведенный в медном свитке, является символическим и фиктивным. Только этим можно объяснить, что до сих пор, несмотря на усиленные поиски, не найдено ни одного предмета знаменитого сокровища иудейской пустыни. «Тайна, да и только», — вздохнула Джейн. «Но непонятно, почему Есеи Кумрана выгравировали список сокровищ, даже фиктивных, на таком дорогостоящем в те времена металле, как медь. А может быть, этот свиток не принадлежит Есеям?» — предположил я. «Тогда почему он найден в кумранских пещерах?» «Кто-нибудь, наверное, спрятал его там. А вот когда и почему — неизвестно. А это значит, что...» «Свиток был спрятан в пещере не Есеями. И этим объясняется уникальность документа. Возможно, пещерами Кумрана воспользовались как генизой. Гениза — кладбище, где хоронятся ставшие ненужными священные книги. Самой известной является гениза в Каире. Как в Каирской синагоге? Известно, что вы, евреи, не выбрасываете книги, которые больше не нужны. Ведь все буквы в них для вас священны, не правда ли?» «Правильно», — подтвердил я. «Поэтому-то их и хоронят. А вдруг, если этот свиток принадлежал библиотеке храма в Иерусалиме, его могли спрятать в Кумране, предвидя нападение римлян? Но кто же положил его туда? Чтобы узнать больше, нам нужно мнение специалиста, прекрасно разбирающегося в кумранских свитках, человека, который сможет все разъяснить». «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Джейн, не отрываясь от клавиш. На экране появился текст. Согласно манускриптам, найденным в Кумране у Мертвого моря, Есеи образовали общину, где все было общее. Они ели, молились и работали сообща в местности Кирбат-Кумран. Особенностью мировоззрения Есеев является предвидение конца света, апокалипсис, не только ожидание последних дней и переход в спасительные времена, но, исходя из этимологии этого слова, снятие покровов с того, что скрыто. Апокалипсис, таким образом, предусматривает раскрытие тайн, будь то тайны истории или вселенной. О Есеях мы узнали благодаря описаниям ряда древних авторов – Плиния, Филона, Иосифа Флавия. Происхождение Есеев, вероятно, явилось следствием движения хасидов во время восстания Маккавеев, направленного против эллинизации Иерусалимского храма за 2 века до нашей эры. Основные идеи – детерминизм, иерархическая структура, подготовка новых членов общины, совместная жизнь, общественное пользование благами, строгое соблюдение законов и обрядов, совместная трапеза, статус холостяков, храм, конец света». «Конец света», — пробормотала Джейн. «Разве не сказано, что храм будет возведен заново в конце света?» «Сказано. Но для кого же его отстроят? Ведь в нем должны быть обстановка, ценности, не так ли?» «Правильно. Но зачем же тогда пытаться отстроить храм, Ари?» «Действительно, зачем?» «Да. Найдись в наше время люди, желающие возродить храм, какую бы цель они преследовали?» «Мы, Есеи, стремимся к этому больше 2000 лет. У тебя правильно написано, что движение Есеев зародилось, когда храм был захвачен греками, и некоторые взбунтовавшиеся жрецы покинули его и ушли к Мертвому морю. Почему же Есеи так привязаны к храму?» «Храм позволял открывать некоторые ворота. Он был построен по правилам некой священной геометрии. Например, святая святых — идеальный квадрат. Храм строился из самых изысканных и богатых материалов — мрамор, драгоценные камни, тончайшие ткани. В нем была слышна небесная музыка арф, он благоухал нежнейшими ароматами. Храм, Джейн, позволял переходить из мира видимого в мир невидимый. Иначе говоря, именно благодаря храму, а точнее святая святых, можно было встретить Бога». Джин как-то странно посмотрел на меня. «Думаю, только из-за этого профессор Эриксон и искал эти сокровища». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что цель его была не научной, как он утверждал, но духовной, если можно так выразиться». «Ну так что же?» «Именно этого он и хотел — встретить Бога, поэтому он и изучил все, что относилось к храму, чтобы воссоздать его и встретить Бога, и этим объясняется его настойчивость, его желание посвятить этому всю жизнь, как если бы он сражался, воевал. А ты, Джейн, ты-то чего добиваешься?» Она замолчала, опустила глаза и, казалось, размышляла. «Должна сказать тебе правду». Наконец выговорила она. «Я в это не верю. Я не верю в Бога. У меня больше нет веры. Я считаю, что религии, все религии — это заблуждение, от которого рождаются страх и насилие». «Так вот в чем дело», — удивился я. «А что тут такого? Чему ты удивляешься? Когда я тебя вчера увидел, то сразу почувствовал, что в тебе что-то изменилось. Почему? Почему?» — повторила Джейн. Она встала, прошлась по холлу, остановилась у окна. «Возьмем твой Кумран, Ари. Слишком много насилия, убийств, начиная с Иисуса, слишком много неправедности у тех, кто ищет Бога. Увидев Эриксона на жертвенном алтаре, я поняла, что все это было неправедным, ошибочным. Ты понимаешь? А еще я поняла, что были только войны, а Бога-то и не было. Он не вмешивается», — возразил я. «Но это не значит, что он не существует, и он есть даже в твоем бунте. Тебе это непонятно?» Я посмотрел на нее. Ее глаза утонули в моих. Как ослепленный, я снял очки, и тогда душа весьма изменилась. Опустив глаза, я рассматривал компьютер. Без очков я видел лишь светящееся пространство, на котором мелькали черные значки. Между ними белые промежутки вырисовывались в форме буквы «Бет». Это вторая буква алфавита. «Бет» — графически изображающий дом, откуда и название «Байт» — дом, жилище, очаг. Этой буквой Бог создал мир. Словом «Берехит» — в начале. Если поменять местами слоги, получается «Речит Бет», то есть «Сперва дом». До того не было ничего, все было ничем. Земля была пустой, и мрак царил над бездной. Потом стало все. Она сейчас так красива, что я не мог сдержать невольного движения, приблизившего меня к ней. Ее взгляд остановил меня. «Чего же ты от меня хочешь?» — спросила она. Голос ее затвердел, как тогда, накануне. «Ты сказал, что дал обет, что был помазан. Ты мне сказал, что ты Мессия, и твой Бог стоит между нами, лишая нас всякой надежды. Я хочу тебе помочь. «Замолчи, замолчи, прошу тебя», — вскипела она, вставая. «Ты не хочешь мне помочь. Твое желание — это встретить Бога. А ты, ты-то чего хочешь? Я? Я тебя любила, перегорела и утешилась. Больше я не хочу никакой любви». Все мое тело сотрясается, и кости трещат, и все мои члены разнеслись, как лодка в яростную бурю.